числе самых старинных дворцов в Петербурге, созданных руками Петра I, известны домик царя на петербургской стороне, дворец его в Летнем саду, или вернее Екатерины, и затем Екатеринговский дворец. Первый из этих дворцов построен сардамскими плотниками по образцу домов рабочих в Сардаме. Здание домика длиной около 9 сажен и шириною в 3 сделано из обтесанных с обеих сторон бревен, крыто дощечками в виде черепицы и состоит из 2 небольших комнат, разделенных узкими сенями и кухнею. Домик вначале был выкрашен под кирпич в голландском вкусе. На крыше посередине была укреплена мортира, а по обоим углам 2 пылающие бомбы. Как первая, так и вторая деревянные. Внутренние стены комнат были обиты выбеленную холстиною. Косяки, двери, ставни и все 17 окон были расписаны букетами разных цветов. Рамы в окнах сделаны из свинцовых желобков. В комнате при входе с правой стороны Петр обыкновенно занимался делами и принимал своих сановников, а другая служила столовую и спальнею. В одной из этих комнат теперь устроена часовня, где поставлен образ Спасителя и висит молитва «Отче наш», написанная рукой дочери Петра Елисаветы. Часовня открыта императором Николаем. В другой комнате из предметов петровских времен можно видеть 2 шкафа, 2 комода, деревянный стул с кожаной подушкой собственной работы Петра Великого, скамейка в футляре, сделанная также самим императором, на которой он летом в ясную погоду часто сиживал у дверей своего домика и любовался кайзерфлагом, развивавшимся на государевом бастионе. Рама, оконная с свинцовым переплетом, также его работы. Все вещи из дубового дерева. Затем там же хранятся деревянная рюмка, точеная самим царем, изорванный парус и ялик с веслами и шестом работы государя. К сожалению, многие эти вещи подкрашены и подновлены в 50-х годах. На стене около двери висит план Петербурга начала 18-го столетия, очень плохой. Он помещен в позднейшее время. К этому домику, по преданию, Петр в качестве кормчего привел первое торговое фрисландское судно с товарами, угостил обедом шкипера, который никак не мог себе представить, что был во дворце у императора, и обошелся с Петром по-товарищески. Государь, заметив его ошибку, представил ему жену. Шкипер подарил ей сыр, сказав, что подобного она никогда не ела, и, довольный ее ответом, вынув из-под полы кусок полотна, просил принять на рубашке. «Ну, Катя, — сказал Петр, — ты теперь будешь нарядна и горда, как императрица. Какая ты счастливая! Тебе бы век не видать таких рубашек!» Шкипер просил поцеловать его за подарок. В эту минуту, как рассказывает Штеллин, вошел к царю Меньшиков в орденах и, не зная ничего, стал докладывать почтительно о делах. Шкипер смутился, но царь приказал выйти Меньшикову и убедил голландца, что в Петербурге господа со звездами и лентами нередко являются с любезностями ко всякому, кто имеет деньги, чтобы занять у него, и советовал беречься их. Голландский купец поверил царю и стал продавать ему свои товары. И только под конец, когда к царю явился капитан с рапортом о смене, купец понял шутку царя, упал к его ногам и просил извинения. Петр милостиво поднял его, купил все его товары и вдобавок пожаловал ему многие привилегии на будущее время». Сожжение в 20 от дворца, где теперь дома церковнослужителей Петропавловского собора, стоял дом князя Меньшикова, своей архитектурой очень походивший на кирку. В этом доме в 1716 году жил герцог Курлянский, муж Анны Иоанновны, впоследствии императрицы. Напротив домика Петра, где теперь Пеньковый буян, стоял в 1712 году деревянный дом петербургского оберкоменданта Романа Велимовича Брюса. 10 лет спустя здесь помещался синод. Против дома Брюса шли казенные постоялые дворы для всех приезжающих в Петербург. В то время указом было воспрещено принимать на квартиры в частные дома. Перед постоялыми дворами находились первые в городе мясные и рыбные лавки и садки. На мысе к Большой Невке стоял дом канцлера графа Головкина, построенный в 1710 году из камня, добытого в развалинах укреплений Нейншанца. Внизу дома к реке был мост. Соседом Головкина был заклятый враг его, вице-канцлер барон Шафиров. Дом последнего впоследствии, когда он впал в немилость, был от него отобран в казну. В этом доме в 1726 году происходило первое публичное заседание Академии наук. По словам Бергольца, зала в этом доме была самая обширная и лучшая во всем Петербурге. Возле дома Шафирова стоял дом Строева. В этом доме после помещалась гимназия. Соседом Строева был Константин Николаевич Зотов, сын известного шута князя Папы. Невдалеке от него же, в Большой Дворянской, находился дом и другого шута, тоже князя Папы, Бутурлина. На доме последнего был выстроен большой купол, украшенный изображением Бахуса. Этого Бутурлина, по смерти Зотова, насильно женили на вдове последнего. По словам Бергольца, новобрачные провели первую ночь в пирамиде на Троицкой площади. Пирамида была освещена только внутри и сделана была вся в скважинах, в которые было видно все происходившее там внутри. Кроме князя Папы, при Петре была еще князь-игуменья Санкт-Петербургская, разбитная и угодливая пьяная старуха Ржевская. Шутиху эту Петр приставил к жене своего наследника для надзора и тайных доносов о ее поведении. Екатерина II велела покрыть домик Петра каменным футляром для сбережения на будущие времена. Домик Петра во время наводнения, бывшего 7 ноября 1824 года, потерпел незначительные повреждения, которые тогда же были исправлены. Существующий сейчас дворец в Летнем саду, как гласит предание, был построен Петром для возбуждения в первоначальных обывателях Петербурга охоты строиться на Адмиралтейской стороне, потому что до того времени, 1711 год, все строились на заречных частях города. Дворец этот строился 4 года и назначался для императрицы Екатерины I. Стены, как и фундамент дворца, выводил Микетти. Вот указ Петра I о постройке этого дворца. На летнем дворце в палатах штукатурную работу и делать вновь между окнами верхними и нижними, как бау-директор даст. Фреджи делать так, как начата лестница, которую в сенях сделать столярную работу дубом, как шар. Другую лестницу, что на переход, сделать голландским манером, с перилами из дуба же. В поварне выкласть плитками стены и наверху сделать другую поварню и также плитками выкласть. Железо, которое в поставках, медью окрыть. В огороде сделать грот с погребами и ватеркунтом. О чем пропорцию взять у бау-директора, о котором ему же приказали. Оранжерею отделать по тексту, каков даст он же бау-директор. Над верхними строками этого указа Петр написал: «Чтоб сделать нынешним летом». Петр особенно заботился о лесах и садах Петербурга. И, желая возбудить примером охоту к лесоводству, сам сажал дубовые леса. Так он выбрал на петербургской дороге место для питомника дубовых деревьев, огородил его частоколом и собственноручно прибил указ, чтоб никто не смел портить деревья. Против порубки дерев Он издал строгие законы. Главный лесничий Ковтырев, чтобы удержать порубку, вынужден был в виде угрозы поставить через каждые 5 верст виселицы. При Петре и позднее в царствовании Екатерины II почти при каждом доме были сады. Лет 50 тому назад в центре Петербурга числилось 1688 садов. Особенно богата была садами местность вблизи Владимирской церкви и по Загородному проспекту. Здесь, на нашей памяти, напротив Мещанской управы, существовал роскошный сад с затейливыми беседками, мостиками и вековыми деревьями, в числе которых рос большой вековой клен, перевитый посредине в кольцо. По преданию, это сделал Петр. Дом этот когда-то был дворцом, затем принадлежал купцу Нечаеву. Он сломан в 80-м году нынешнего столетия. В этом доме в 50-х годах жил Михаил Иванович Глинка. В прошедшем столетии в Петербурге существовало 3 летних дворца, которые могут быть названы дворцами Петра I, Анны Иоанновны и Елисаветы Петровны. Все они находились в разных концах летнего сада. Первый из них, который мы и теперь видим на берегу Фонтанки, основан Петром в 1711 году, одновременно с летним садом. Петр I особенно любил свой новый летний сад, в котором сам трудился над разбитием плана, посадкой дерев и так далее. Он всюду искал мастеров, и в Ревеле, встретив ганноверского уроженца садовника Гаспара Фохта, 1718 год, разговорился с ним об его искусстве. Фохт очень понравился ему и был приглашен приехать в Петербург. Не смея отказать государю, Фохт, однако ж, отнекивался, ссылаясь, что скучает о жене и детях, оставленных им в отечестве. Петр требовал настоятельно и назначил срок, которым он должен был явиться в Петербург. Фохт к назначенному времени приехал в Петербург. Но каково же было удивление Фохта, когда, явясь к царю во дворец, он встретил там жену и детей. Летний и аптекарский сад разведены Фохтом. Летний сад занимал пространство всего нынешнего сада и части Марсового поля. Длинные его аллеи были усажены липами, частью еще живыми, но, к сожалению, погибающими, частью дубами и частью плодовыми деревьями. Из Москвы Петру привозили ильмовые деревья, из Киева – грабины. Голландский резидент Брандт посылал царю цветы красивые, но Петр требовал душистых. Удивлялся, как пионы 6 кустов присланы были в целости. Жалел, что не присылают калуферу, мяты. Из нарвы было приказано выкопать землей и прислать майорану, белых лилий и лип толщиною в объеме до 15 дюймов. В последние годы Петр особенно заботился о своем любимом парадисе. Выписывал из соликамской кедры, из данцика барбарисовые семена и розаны, из Швеции яблони и так далее. Дорожки летнего сада были обсажены сибирским гороховником, таволгой и зеленицею. Как уже мы упоминали, в летнем саду было несколько фонтанов. В бассейне одного из них сидел тюлень. Фонтаны были устроены в 1718 году, к которому относится прорытие Лиговского канала, проведенного единственно для снабжения водой фонтанов и каскадов летнего сада. Фонтаны действовали до половины царствования Екатерины II, приказавшей уничтожить их по совету Бецкого и Остермана, которым государыня подарила водопроводные трубы и свинцовые статуи. Эти свинцовые фигуры из эзоповых басен с письменными объяснениями за стеклами в рамках были поставлены на небольшой площадке перед гротом. Причиной уничтожения фонтанов, как и многих вековых деревьев в летнем саду, была страшная буря 10 сентября 1777 года. Сохраняющиеся до ныне с железными скобами деревья и на боку с подставленными костылями остались от того времени. В саду был устроен искусственный грот с лестницей наверх, украшенный морскими раковинами. Он существовал еще в начале нынешнего столетия. Точно такой же грот сохранился на Литейной, в саду графа Шереметьева, в котором торгует букинист. На месте грота в 20-х годах был построен каменный кофейный дом, где лет 30 содержал кондитерскую итальянец Пьяцци, содержавший еще и другую кондитерскую в так называемом Пале-Рояле, теперь дом, принадлежащий театральной дирекции у Александринского театра, и ресторацию «Феникс» в Толмазовом переулке. Перед гротом, как мы уже сказали, помещались площадки с свинцовыми фигурами. Здесь стояли скамейки и столы с играми и питьями. Площадки эти назывались «Архиерейская», «Шкиперская», «Дамская». На месте, где теперь стоит решетка летнего сада, начата она в 1778 году и окончена в 1784, при Екатерине I по случаю бракосочетания великой княжны Анны Петровны с герцогом Галштинским была построена для торжеств большая деревянная галерея и зала с четырьмя комнатами по сторонам. Зала имела 11 окон по фасаду вдоль набережной Невы. В 1731 году императрица Анна велела сломать эту залу и на ее месте выстроить новый дворец. Последний по вступлению на престол Елисаветы был сломан. Дворец был одноэтажный, но очень обширный и отличался чрезвычайно богатым убранством, которое можно было видеть сквозь зеркальные стекла окон, бывшие тогда редкостью. Здесь жил император Петр II. Здесь же умерла Анна Иоанновна, и выставлено было ее тело до погребения. Отсюда же перевезли в Зимний дворец младенца императора Иоанна Антоновича. Тут же было прочтение завещания императрицы, провозглашение регентства Бирона и присяга малолетнему императору. И затем из этого же дворца в ночь на 8 ноября 1740 года был арестован Бирон Минихом. Когда Бирон был арестован и отвезен в Шлиссельбург, то с этого дворца был сорван с фронтона огромный медный герб Бирона. Этот герб в 1847 году сохранялся в Сенатском архиве. Цел ли он еще теперь, не знаем. По преданию, здесь же было известное неразгаданное явление перед смертью Анны Иоанновны. Вот как рассказывают этот случай современники. За несколько дней до смерти Анны Иоанновны караул стоял в комнате возле тронной залы. Часовой был у открытых дверей. Императрица же удалилась во внутренние покои. Было уже за полночь, и офицер уселся, чтобы вздремнуть. Вдруг часовой зовет на караул, солдаты выстроились, офицер вынул шпагу, чтобы отдать честь. Все видят, императрица ходит по тронной зале взад и вперед, склоня задумчиво голову, не обращая ни на кого внимания. Весь взвод стоит в ожидании. Но, наконец, странность ночной прогулки по тронной зале начинает всех смущать. Офицер, видя, что государыня не желает идти из залы, решается, наконец, пройти другим ходом и спросить, не знает ли кто намерений императрицы. Тут он встречает Бирона и рапортует ему. «Не может быть, — говорит Бирон, — я сейчас от государыни. Она ушла в спальню ложиться. Взгляните сами, она в тронной зале». Бирон идет и тоже видит ее. «Это что-нибудь не так. Здесь или заговор, или обман», чтобы действовать на солдат, говорит он. Бежит к императрице и уговаривает ее выйти, чтобы в глазах караула изобличить самозванку, пользующуюся некоторым сходством с ней, чтобы морочить людей. Императрица решается выйти, как была в пудермантеле. Берон идет с нею. Они видят женщину, поразительно похожую на императрицу, которая немало не смущается. «Дерзкая», — говорит Берон, и вызвал весь караул. Солдаты и все присутствующие видят две Анны Иоанновны, из которых настоящую и призрак можно было отличить от другой только по наряду и потому, что она пришла с Бероном. Императрица, постояв минуту в удивлении, подходит к ней, говоря: «Кто ты? Зачем ты пришла?» Не отвечая ни слова, привидение пятится, не сводя глаз с императрицы к трону, всходит на него и на ступенях, обращая глаза еще раз на императрицу, исчезает. Императрица обращается к Берону и произносит: «Это моя смерть», и уходит к себе. В настоящее время, как и в старину, дворец в летнем саду имеет стены белые. Наличники у окон и дверей обиты деревянными планками, а над окнами сделаны барельефы. Карниз, архитрав и фриз под орнаментом выкрашены желтую краскою. Крыша белого железа, на ней кровельные листы положены накрест. По углам крыши сделаны были 4 дракона, выкрашенные белой краской, на вершине крыши флюгер с медным вызолоченным конем. В нижнем и верхнем этажах по 11 комнат. Стены в большей части комнат покрыты в виде шпалер, выбеленную холстиною и обнесены филенчатыми панелями с разными фигурами. Плафоны живописные, с аллегорическими изображениями в лепных рамках. Двери везде из ореха и дуба, с резной работой на некоторых, как, например, в спальне изображено распятие работы самого императора. Стены в кухне и очаг выложены глазурными синими изразцами. Из редкостей в этом дворце сохранились часы голландские с 3 циферблатами, показывавшие время, ветры и атмосферу. Часы были куплены в Голландии самим императором. Они в футляре из орехового дерева. Первый циферблат с 3 стрелками, медным маятником и гирей. Второй, показывающий ветры, имеет бронзовую стрелку, в которой утвержден в стене медный станок с колесами, а от него кверху крыши железный шпиль, поддерживающий флюгер. Третий циферблат указывал состояние воздуха посредством одной стальной стрелки, которой в стене приделан железный станок, а к нему барометр. Над циферблатами 3 круглые орехового дерева рамки с 8 стеклами каждая. Император Павел приказал эти часы перенесть в Михайловский дворец, но в 1820 году они опять поставлены в летнем дворце на прежнем месте. В дворце хранится портрет Петра Великого, писанный в рост в латах с датским орденом. В 1833 году он по приказанию Николая Павловича был передан из коллекции мраморного дворца в домик Петра, но за неимением там удобного места поставлен в летнем дворце. Из других достопримечательностей в этом дворце имеется шкаф орехового дерева, работу которого приписывают Петру. В одном из ящиков этого шкафа, по преданию, царь прятал свои ботфорты, в другом – белье. Затем 2 рамы с жестяными переплетами. Из них одна вделана в стене коридора, а другая хранится в особой верхней комнате, также работы императора. Здесь же хранится часть мебели, бывшей в кабинете Петра Великого, тоже его работы, из простого дерева, окрашенного желтую краской, 3 стула и 1 кресло. Сюда же доставлена в 1835 году из Зимнего дворца стальная мебель, поднесенная Екатерине II тульскими оружейниками.